С ним шел водитель. Они поднимаются, встретить гостя, шикнул Игорь. Князь Кузнецов оказался довольно приятным и вежливым молодым человеком. Он поздоровался, общался с Игорем и его супругой на «вы», после чего оплатил все и сказал, что скоро заедет за новым оборудованием. Удивительно, но он знал многое из комплектующих и как все работает. На все про все ушло не больше 20 минут, после чего они пожали руки, и князь уехал. Вот уж не думал, что такие аристократы еще существуют. Оба были в легком шоке, насколько все гладко прошло. Хотя Игорь был уверен в своем продукте, обычно он сталкивался с просьбами сделать скидки уважаемым людям, с претензиями и всяческими капризами, но не тут. «Мне показалось, что водитель Кузнецова со мной кокетничал», — замурлыкала Марина. «Или тебе хотелось, чтобы с тобой пококетничали?» — улыбнулся Забивака. «Ой, а что тут такого? Мне иногда тоже хочется с тобой пококетничать». Она накрутила прядь волос на палец, но дверь магазина открылась и в помещение вошел здоровяк с рыжей щетиной и грозным взглядом. Игорь заметил его татуировки. Ну точно, типичный клиент, такие к нему часто заглядывают, так что это было в порядке вещей. Добрый день, тут же сориентировалась Мариночка и подскочила к новому клиенту. Могу вам что-нибудь подсказать? Да, прогремел он. Что тут делал Кузнецов? Женщина покосилась на супруга, намекая, что это сложный клиент. Игорь быстро появился рядом. «У нас магазин оборудования для татуировок, так что, думаю, это вполне очевидно». «Зачем?» – продолжил мужчина. «Зачем ему ваша техника?» «Простите, а кто вы?» – удивился Игорь, аккуратно беря супругу за руку и отводя ее за спину. Здоровяк огляделся, подошел к стеллажу и как бы невзначай тронул ее рукой. Все повалилось на пол. «Что вы делаете?» — воскликнул Игорь. — Немедленно покиньте магазин, я вызову жандармов. Здоровяк только оскалился. — О чем вы говорили с Кузнецовым? — повторил мужчина. — Он наш клиент, и мы не выдаем конфиденциальную информацию. — Уходите! — воскликнула Марина и подбежала к телефону. В руке у здоровяка возник кинжал и тут же телефон был пригвожден к прилавку. — Моя специализация — допросы. Он подошел к входной двери и начал ее закрывать. Так что, даже если это несущественная информация, я ее узнаю. Но дверь не закрылась до конца. Здоровяк попробовал посильнее поднажать, но дверь не поддалась. Наоборот, как будто даже стала сопротивляться. Как некрасиво, вламываться и громить магазин честных людей. Хоть здоровяк и пытался сопротивляться, но дверь с легкостью открылась и в магазин зашел князь Кузнецов. «Что ты? Кажется, у тебя был вопрос ко мне?» Парень подошел к нему и... казалось, легонько надавил на плечо, но гигант почему-то ухнул и опустился на одно колено. «Я слушаю». Глаза у князя угрожающе сверкнули и по помещению как будто прошелся ветер. «Ты наглеешь, князь!» – зарычал здоровяк. Его тело начало багроветь и увеличиваться в размерах. «Упс, простите». Князь посмотрел на Игоря и Мариночку. «Но боюсь, двери будут сломаны. Я возмещу. Вызовите жандармов, скажите от Кузнецова. Они поймут». После чего схватил за шею здоровяка и как куклу вмял мордой в пол, после чего кинул бугая в дверь. На выход, скот, владельцы магазина с выпученными от испуга глазами смотрели на сломанный проем. Там доносились звуки ударов, глухие, как будто что-то врезалось в бетонные стены. Потом звонкое, как об металл, скорее всего, перила. А потом уже с улицы послышались звуки сражения. «Что произошло?» – выдохнула Мариночка. «Кажется, нас только что спасли». Оба подбежали к окну, чтобы посмотреть, что происходит, но увидели только лежащего на земле здоровяка. За те пару десятков секунд, которых они не видели, лицо превратилось в кровавую кашу. Руки и ноги смотрели в разные стороны под неправильным углом, а рядом, на корточках, сидел сам князь. О чем он говорил со здоровяком, было не слышно, но когда князь поднял голову и пересекся взглядом с Игорем и Мариной, то показал пальцами, что надо бы позвонить. «Ой, простите!» – воскликнула женщина и достала из сумки мобильный. «Алло, здравствуйте! Пришлите наряд к магазину больно, но красиво, я от князя Кузнецова. Он сказал, что вы поймете. А, да, хорошо», и положила трубку. «Что они сказали?» «Сказали, что высылают специальный военный отряд», – выдохнула Марина. «Дорогая, кажется, мы ввязались во что-то не нашего уровня. А я думал, ты будешь посильнее сопротивляться», – скучающе выдохнул я, нависнув рядом с Виктором. «Да и никакой ты не железный, вон как руки и ноги хрустели. Я бы назвал тебя, Хаэм, Виктор Крекер, как тебе?» «Сломаю», — промычал тот с земли. Конечно, его регенерационные способности уже начали действовать и кости вставали на место, но я рассчитал так, чтобы повреждений было достаточно много, но не смертельно. При этом, чтобы они долго заживали. Лора в этом мастер. А теперь скажи, зачем вам я и кто вас послал? Ха, ты думаешь, что я тебе скажу? Выплюнул он кровь на асфальт и получил больной щелбан. Не мусори. Видимо, это его взбесило. Потому что его тело моментально вспыхнуло энергией. И не той, которая была в нем до этого. И это не энергия хаоса. Наглядный пример того, как далеко может зайти предрасположенность к физической магии, пояснила Лора. Если бы Арнольд был архимагом, думаю, он мог бы так же. А тем временем, этот крекер вскочил и зарычал. Он начал двигаться на четырех конечностях. Во рту выросли клыки, глаза стали полностью белыми, а на лысой башке выросли рыжие кудрявые волосы. Даже щетина также вылезла и стала похожа на забавную рыжую бородку. «Что ж ты все никак не поймешь?» – выдохнул я. Он начал быстро перемещаться, думая меня этим запутать и удивить. Отсюда я сделал вывод, что либо у них устаревшая информация обо мне, или эти ребятки сильно в себя верят. Настолько, что думают, я не смогу с ними справиться. В мгновение он оказался сбоку и попробовал ударить меня лапой с когтям. Я не стал уворачиваться и встретил его удар ладонью и сжал, словно мы были в вальсе. Он не растерялся и ударил меня второй рукой. Вау, удивился я, а печати и вправду хорошо работают. И доспех, он не наносил мне вообще никакого урона. Этот Виктор для меня детский юношеский разряд на чемпионате мира. Или просто он очень слаб, хихикнула Лора. Хотя чтоб ты понимал, Арнольда он точно завалит. А толстого, продолжал я размышлять, не отпуская его руку. Ну ты уж не перегибай палку, фыркнула Лора. Скорее всего, и ты с толстым не справишься, хотя у вас разные специализации. Просто этот болван действует без подготовки, без артефактов, просто тупо сильный. Он попытался ударить меня еще раз, на что я встретил его кулак головой. Что-то в его руке опять хрустнуло. Приехал военный передовой отряд с машиной для таких вот буйных ребят. В свете последних событий все реагировали быстро, так что мне не пришлось долго ждать. «О, за тобой приехали», — увидел я, как солдаты вытаскивают антимагические наручники и клетку на колесиках. После ударил здоровяка в живот, что его аж подкинуло, но я крепко его держал за руку, которая, кстати, опять хрустнула. Мой противник как-то быстро обмяк, и я сам надел на него антимагические наручники. Виктор сразу принял стандартные размеры, и я посадил его в клетку. «Счастье, здоровье», — помахал я ему, после чего поднялся в магазин, оставил кругленькую сумму за сломанную дверь и стеллаж. Дальше вызвонил Данилу. Тот оторвался от преследователей, и мы, наконец, поехали в поместье. Но самое неприятное, что по дороге обратно мне позвонили из жандармерии и сообщили, что заключенный сбежал. Раз это не люди Петра, и они довольно агрессивны, говорит ли это о том, что я могу их убить? Выдохнул я. Риторический вопрос, улыбнулась Лора. Глава 21. Новые татушки. Вернулись мы к обеду. Удивительно, но все эти передвижения по городу и стычка непонятно с кем заняла много времени. Ну да ладно. Когда я приехал в поместье и разгрузился, решил заскочить к Наталье и заодно позвать двух, хотя уже трех вместе с Настей, испытуемых. В кабинете застал еще и Унура. О, давно не виделись, монгольский наследник, как дела? Как идет развитие технологического процесса? Улыбнулся я. Неплохо, кивнул он и продолжил о чем-то говорить с Натальей. После того, как он отказался возвращаться обратно на родину, то они с Натальей быстро нашли общий язык в научных темах. Он помогал ей с магической частью вопроса, преобразуя энергию кристаллов в разных направлениях, а она показывала ему техническую часть. Так они и смогли быстро обустроить большую часть автопрома моей гвардии летательными двигателями. «Есть какое-нибудь помещение, где я могу обосноваться ненадолго?» – спросил я. «Ты про татушки?» – уточнила Наталья. «Да, подвал чист. О, татуировки?» – удивился Унур. «Дела настолько плохи? Кумысная ты башка?» «Конечно нет. Татуировки магические, как у рыцарей. Я могу посмотреть?» – поинтересовался он. «Собственно, скоро все равно из этого не будет никакой тайны. Да и Унур, вроде как, был хорошим человеком. Только когда буду делать тату Трофиму, мы отнесли оборудование в подвал, подключили, и я был готов начинать». Маруся, Настя и Трофим сидели на стульях и изрядно нервничали, так как для них это было волнительно вдвойне. Они же не знали, насколько хорошо я умею рисовать, А тут такое дело, любая ошибка из острого меча получится нож-кредитка. Вы принесли свои эскизы, натягивая перчатки, спросил я подопытных. Ну, Настя встала первой, да, и неловко протянула мне рисунок. Хм, а не дурно она рисует, удивилась Лора. Ты смотри, какие линии, даже нарисовала где хочет, но удивительный рисунок, не находишь? Это был длинный кнут с шипами, который обвивал все тело. Смотрелось красиво, ничего не сказать, но я ожидал немного другого, признаюсь честно. Ты уверена? Спросил я, пока болванчик заряжал в машинку чернила и доставал другие ингредиенты. Да, твердо сказала она, у меня раньше был подобный, с помощью способности им легко управлять. Если подумать, тут она права, с ее телекинезом этот хлыст с шипами становился грозным оружием. Тут же пришли Маша со Светой, они только что ездили к институту и сказали, что Тари проделала там огромную работу. «Так, что мне делать?» – спросила Настя. Я посадил ее на специальное кресло. «Татуировка на все тело», – начал я, – «тебе придется раздеться». Я посмотрел на присутствующих. Остальных попрошу покинуть помещение, дабы не смущать девушку. К моему удивлению, все быстро сообразили и поднялись наверх. «Предупреждаю, Настя, девочки говорили, что это очень больно. А кому сейчас легко?» Она аккуратно складывала футболку. Я же пока занялся рецептом чернил с кристаллами. Книжка мне сейчас была не нужна, так как всем процессом руководила Лора. Мы быстро сделали все, что нужно и приступили. Настя уже сидела и прикрывала грудь. Лора, права администратора переходят к тебе. На теле весь процесс. Вечно вы, мужики, перекладываете проблемы на наши хрупкие плечи. Фыркнула она и как бы случайно расстегнула халат. Я же оценил ее четвертый размер и ухмыльнулся. Ну да, у тебя то хрупкие плечи. Рассказывай. В книжке было написано, что нельзя применять никакой посторонней магии, чтобы облегчить страдания человека. Это нужно для того, чтобы оружие стало частью владельца. Так сказать, слиться в едином моменте страданий. Так оружие станет прочнее. Когда Лора приступила, Настя терпела долго, но когда мы перешли на более нежные участки кожи, она не выдержала и закричала. «Прекратить?» – спросил я. «Нет», – стиснув зубы, – прошипела она. «Продолжай». И мы продолжали еще около 5 часов, и все это время она кричала. Когда же мы закончили, девушка еле стояла на ногах. Общее состояние было близко к лихорадке, что и неудивительно. Все же чернильные краски для тату и в особенности с кристаллами – своеобразный яд. Тело пыталось к нему адаптироваться. Сама татуировка выглядела очень реалистично. Начиналась от правого бока, закручивалась на талии и переходила через плечи под грудь как жилет. Как только она встала с кресла, ноги подкосились, и она начала падать. Я быстро подхватил ее на руки, накрыл простыней и поднял в комнату. Когда я вышел с Настей на руках, Маруся с Трофимом нервно сглотнули. Все же эта девушка не была слабачкой, но даже она потеряла сознание. «Миша, я могу сделать все через болванчика», – заявила Лора. «Надо только вначале сделать новую смесь и дальше дело за техникой. Уверена, что с болванчиком будет легче». «Пфф», – улыбнулась она, появившись рядом. «У тебя всего 10 пальцев. А сколько у болванчика деталек?» «Пара тысяч. Вопросы?» «Вопросов не имею». Я спустился к Марусе и Трофиму. Оба изрядно нервничали, но виду не подавали, чтобы не казаться друг перед другом трусами. «Хорошая новость для вас», – потирая руки, как злобный профессор, – сказал я. «Могу сделать вам татуировки одновременно. Если есть хорошая, то есть и плохая», – нервно улыбнулась Маруся. «Как вы поняли, боль будет адская». Они переглянулись и хлопнули друг друга по рукам. «Что ж, не впервой», – произнес Трофим. «На старой работе еще не такое было, так что переживу». «Ага», – кивнула Маруся. «У меня был специальный курс по преодолению болевого порога, так что сойдет». Мы спустились в подвал. Я взял у них эскизы и поставил между ними перегородку, чтобы они не стеснялись друг друга. «Михаил, скажи, это возможно?» — поинтересовался Трофим, когда я увидел рисунок. Ему надо было нарисовать 2 огромных пистолета на ногах сбоку. За спиной разборная снайперская винтовка. Удивительно, что он и про патроны не забыл. На левом запястье следовало нарисовать для снайперской винтовки, на правом запястье для пистолетов, и 2 глушителя на предплечьях. Да, такое было возможно. Я не раз видел, как рыцари во время сражения доставали новое оружие, если сломалось старое, и в книге это описывалось. Но обязательно, чтобы старое оружие было сломано. Тут Трофим молодец. У Маруси было чуть проще. На запястьях также метательные кинжалы. На спине два серповидных меча и разного размера кинжала, раскиданные по всем частям тела, где это необходимо. Как и ожидалось, у этой парочки работы намного больше. Детальки разделились на две равные группы и приступили к работе. Это была очень долгая ночь, как для меня, так и для Маруси с Трофимом. Если Настя была магом с очень выносливым телом, то у этих ребят такой роскоши не имелось. Им пришлось выдать по кляпу. Я же взял на себя функцию аккумулятора, аккуратно пропуская свою магию через детальки прямо в частицы кристаллов в чернилах. Не сказать, что было сложно, так как этим процессом управляла Лора, но было волнительно. И только под утро мы закончили. Пришлось также отнести два бессознательных тела, завернув их в простыни, как мумии. Думаю, пару дней пусть отдохнут. Сейчас их тела очень чувствительны. Раны будут заживать долго, особенно у Трофима и Маруси. После этого я позвонил в институт и поинтересовался, как там дела. Также проверил через Тари, не вернулся ли Буслаев. И как оказалось, нет. Этот мужик словно сквозь землю провалился и ровно в тот момент, когда от показал мне возвращатор. Скорее всего, этот прибор был его, и он из тех первых исследователей, которых отправляли в один конец. Но тогда откуда у него возвращатор? Все же пока я здесь, сюда не могут попасть из моего мира благодаря прибору, который сломался. Но, опять начал додумывать и строить теории, вешалась в мои мысли Лора. Найдем Буслаева и поговорим с ним. Да, но пока у меня другие заботы. Сегодня пришлось самому готовить себе завтрак. Хоть в доме и было теперь полно народу, но я решил, что это я и сам могу сделать. На кухню вошел Боря в сопровождении Лисенка. Пока мы с Кицуней были дома, Мохнатый постоянно находился рядом с мальчиком. Иногда бегал к Любавке или к другим детям, благо, сейчас их было очень много. Скоро на занятия, с серьезным видом заявил мальчик. А разве школа уже работает? Удивился я, вспоминая, в каких руинах сейчас город. Зачем школа? Удивился Боря. Ты эвакуировал моих учителей, да и большую часть одноклассников, так что мы собираемся в шатре. А я и не знал. Кстати, а Ева сегодня будет? Ева, удивился я, поглядывая на Лору, сидящую за столом и делающую вид, что пьет кофе. Ага, она нам преподает уроки естествознания и природоведения. Я опять покосился на Лору. Ну а что, я у тебя разве не мультизадачная? Походу, очень мультизадачная. Тут сигнал подала одна из деталек болванчика, которая была прикреплена к странной четверке, с которой я вчера гонял по городу. Просмотрев изображение, понял, что они летят на дирижабле в Европу. Странный выбор, но мне сейчас не до них. Но если они найдут Буслаева, то я хотя бы буду знать. Вот только пока ни у них, ни у меня не было никаких зацепок. И первоочередная задача для меня найти Петра Первого и Исаака, а также разобраться с тем, что творилось в Римской империи. Имперская канцелярия, Г. Москва. Алексей Октябринович прибыл на место работы раньше обычного. Он не успел даже побриться и теперь был не в духе из-за того, что на лице была легкая щетина. Сегодня объявили о внеурочном собрании всей верхушки управления канцелярии, но какова причина, им не сообщили. «Доброе утро, Алексей Октябринович», по привычке козырнул солдат на пропускном пункте. «Здравствуй, Витя», кивнул Газонов, приложил свой родовой перстень и проехал на внутреннюю парковку канцелярии. Когда он вышел из машины, рядом припарковался еще один участник собрания. «Ба, какие люди да без охраны!» Вылез из машины громкий мужчина. «Неужто сам Газонов?» «Здравствуй, Печорин, тебя только срочное собрание заставило выйти на работу?» Газонов окинул его с ног до головы и увидел красные носки. «Ха, ты все так же ужасно шутишь!» — улыбнулся тот. «Прости, Гриша, утром настроение ни к черту, пока не выпью кофе». Оба прошли в помещение. Там поднялись в конференц-зал. В центре стоял большой прямоугольный стол, за которым уже находилось несколько участников собрания. Напротив каждого стула стояла табличка с именем. «Ох, опять мы с тобой по разные стороны», – пожал плечами Печорин и ушел на свое место. Алексей Октябринович же не спешил. Он понимал, что такие мероприятия не будут длиться несколько минут, так что он еще успеет насидеться. Некоторые из присутствующих придерживались такой же политики. В углу стоял кофейный аппарат, а рядом крутились двое. Туда-то Газонов и пошел. «Андрей, Саша», — кивнул он мужчинам. «Леш, может, Ты знаешь, что происходит и зачем нас тут всех собрали? Откуда мне знать? Растерянно пожал плечами Газонов. Так, а кто у нас первый помощник главы? Кстати, а он будет? Алексей Октябринович быстро налил кофе и отошел в сторону, чтобы и дальше не краснеть за то, что не знает о деталях собрания. Но так оно и было. По факту только несколько человек из присутствующих могли собрать всех здесь, но на то должна быть веская причина. И судя по всему, она имелась, так как сообщение пришло со служебного номера. За 10 минут пришла еще парочка людей. «Господа, прошу присаживайтесь», – произнес высокий мужчина с кудрявыми рыжими волосами и сел напротив таблички Алексей Вронский. Двое мужчин, которые стояли с Газоновым рядом с кофемашиной, сели напротив табличек Балконский и Чацкий. «Будем ждать начальника», — ухмыльнулся Печорин. «Или нас собрал кто-то другой», и тут же на его плечо легла тяжелая рука. Моментально разговоры прекратились. Все присутствующие сели ровно, подобрались и сделали серьезные лица. «Вижу вы, Гришенька, все так же попустительски относитесь к работе». «Я», — немного осекся статный мужчина. «Мой отдел выполняет все по графику. Никаких претензий. Сами же говорили, что лучший работник – это ленивый работник, потому что он делает все так, чтобы его не беспокоили». «Верно», – мужчина погладил по голове Печорина, как собачку, и прошел вдоль стола, оставляя лицо в тени. Никто другой не смел так обращаться с героем Российской империи, главным секретарем его величества и просто влиятельным чиновником. Никто, кроме его начальника, а их у него было всего два. Тот, кто сейчас медленно идет от подчиненного к подчиненному, и Петр Петрович Романов. «Итак, не стану скрывать, что вас собрал я», спокойным, можно сказать даже успокаивающим голосом, произнес глава канцелярии. «А ситуация у нас очень плачевная». Он остановился над пустым местом с табличкой «Маргарита». «Опять она отсутствует», вздохнул он и пошел дальше. Все понимали, что за этим спокойным тоном скрывается буря, которую лучше не злить. От этого человека можно ждать чего угодно, как для врагов, так и для союзников. «Алексей Октябринович, запишите, пожалуйста, чтобы Маргарита зашла ко мне сегодня в 12». Газонов кивнул и сделал пометку. Начальник имперской канцелярии дошел до конца и встал во главе стола. «Для начала хочу спросить, есть ли в этой комнате предатели, заговорщики, изменники Родины?» Все молчали и смотрели на начальника. «Хорошо, появилось новое божество, именуемое Небесный Пастух», спокойно продолжил он. «Его последователь есть среди нас в этой комнате». Он отодвинул стул и сел напротив позолоченной таблички Николай Гоголь. «Что, вы шутите?» – воскликнул мужчина, табличка которого гласила «Филипп Преображенский». «Нет, и скажу сразу, он отсюда не выйдет», – скрестив пальцы у длинного носа, обвел он всех тяжелым взглядом. «А мы разве не должны дождаться Маргариту?» – спросил Поликарп Шариков. Газонов же откинулся на спинку стула и начал наблюдать. «Если это действительно так, как сказал его начальник, то надо просто наблюдать. Но как мы узнаем?» — спросила девушка, на чьей табличке было написано «Анна Каренина». «Вы же верхушка главного органа управления империей», — ухмыльнулся Гоголь. «Действуйте». «Что-то мне дурно», — приложила руку ко лбу вторая девушка, Наташа Ростова. «Может, это ты?» — прищурился Балконский. Тут Газонов встал, хлопнув по столу рукой. Все разом посмотрели на него с удивлением. Все, кроме Гоголя. «Что такое, Алексей?» — удивилась Каренина. «Ты чего вскочил?» Газонов аккуратно сложил тетрадку, поправил воротник рубашки и отряхнул пиджак. «Я сегодня не успел побриться, так что прошу прощения». Он прокашлялся и тут же взмахнул рукой, выстрелив тонким копьем в Печорина. Его тут же пронзило насквозь. Остальные моментально повскакивали со своих мест. У кого-то вспыхнули глаза, у кого-то в руке оказалось оружие. Кто-то окутал себя едва заметной аурой. Все как один они превратились из сплетничающих чиновников в смертоносных магов. И все направили свои орудия на Газонова. Все, кроме начальника. «Молодец», — похлопал Гоголь. «Как ты понял, Печорин никогда не надевает одинаковые носки», — произнес Газонов. «Что?» — воскликнула от возмущения Ростова. «Леша, ты больной? Какие носки? Ты же...» «Я успел его просканировать», — добавил Газонов и пристально посмотрел на девушку. «Ха-ха-ха-ха, кажется, меня раскрыли», — засмеялся мужчина, которого только что проткнули магическим копьем. Его тело стало неосязаемым, и он, пропустив через себя орудие убийства, встал со стула и вновь материализовался, как ни в чем не бывало. «Но я пришел к вам не для того, чтобы угрожать, а для того, чтобы заключить мир, чтобы все вы стали покорны только одному. Погоди, так же спокойно произнес Гоголь. Разве я говорил тебе открывать свою пасть? Напрасно вы так, Николай Васильевич, улыбнулся Печорин. Но Гоголь только щелкнул пальцами, как голова, руки и ноги тут же отлетели от тела. Николай Васильевич, разве его нельзя было? Начало Каренина. Я сторонник радикальных мер, по своей вине или случайно, но он стал нашим врагом и проник в самые верха. Это опасно. Такого быть не должно, произнес Гоголь. А теперь все садитесь, мы начинаем наше экстренное собрание. Дверь открылась, и в комнату заглянула черноволосая девушка со слегка растрепанными прядями. Упс, простите, опоздала. Ехала аж с Подмосковья, улыбнулась она и быстро проскользнула на свое место с табличкой «Маргарита». Представляете, сплошные пробки. Она только сейчас обратила внимание на кровавую кучу у кресла Печорина. А весело тут у вас, это Гриша. В ее взгляде и интонации не было ни капли удивления или сожаления. Простой интерес, он самый. Если кратко, он был последователем нового божества. Небесный пастух, дал краткую выжимку газонов. Запомнила. Так чего мы тут собрались? Да, Гоголь прокашлялся. Есть подозрение, что скоро в стране начнется переворот. Наш царь хоть и жесткий, но не жестокий, и не будет применять на народе силу. Нам надо найти корень проблемы. Глава 22. Волк в овечьей шкуре. Беда пришла откуда не ждали, и это еще мягко сказано. И именно в тот момент, когда после бессонной ночи в подвале я наконец решил подремать, разбудила меня Лора, причем сделала это самым неприятным образом, активировав в голове эффект приснившегося кошмара. Так что я тут же сел с тяжелой одышкой. «Ты совсем охренела?» Начал я озираться по сторонам, пытаясь быстро прийти в себя. «Прости, дорогой, но ты должен это видеть». Она чмокнула меня в щеку и встревоженно показала на улицу. Там был какой-то шум и гам. Выглянув, увидел, что люди, которых я эвакуировал из города, собрались на моей поляне и о чем-то спорили. Кто-то кричал, где-то вдалеке плакала женщина или ребенок. Только этого не хватало. Они что, решили устроить какой-то пикет или забастовку? Что за хрень? Я быстро накинул курточку и вышел во двор. Гвардейцы стояли у забора стеной, не подпуская к дому людей. Угольки также были на террасе. На первом этаже столкнулся с Богданом и Борей. Что происходит? Удивился я, выглядывая в окно. Не знаю, пожал плечами Боря. Я хотел пойти в учебный шатер, но меня не пустили. Хотели отвезти в другое место. Богдан же принюхивался. И это меня насторожило. Что такое? Там, он показал пальцем в толпу, есть последователи божества, я чувствую этот запах, а вот это уже серьезно, этот небесный мудак решил, что может совать мне палки в колеса, я примерно понимал, чего он добивается, но у него это не прокатит, и как назло ни Трофима, ни Маруси, мы с Лорой в считанные секунды придумали план, но надо было действовать быстро, у меня сегодня есть еще планы, Богдан, за мной, я мысленно позвал в дом угольков. Их должно хватить, а также Посейдона. Надо срочно отделить инфицированных от простых, потому что эффект толпы еще никто не отменял. Это как инфекция, которую будет сложно искоренить. Но все же шанс был. Жаль, что даже сюда этот пастух смог пронести свою заразу. Богдан, я так понимаю, ты сможешь отличить последователей от мирных жителей? Разумеется, кивнул тот. Они пахнут довольно аппетитно. Только никого не целуй, хорошо? Вспомнил я тот случай с Мариной в Японии. У меня есть более гуманный вариант, а я бы перекусил, выдохнул он и упал на диван. Так, дальше, я повернулся к уголькам, которые выстроились в большом зале, словно солдаты. Идете с Богданом и каждого, на кого он показывает, отводите в свободный ангар, я посмотрел на струю воды. Там уже Посейдон возьмет их в кольцо и не будет выпускать до того, пока я не приведу помощь. Звучит, как легкий план, произнес Водяной. Так и есть. Гвардейцев не берем, так как есть вероятность, что их могут заразить, пояснил я. Кстати, Богдан, гвардейцев тоже проверь. Вот их можешь целовать. Я не буду целоваться с мужиками. А как ты? Ну, его рука стала демонической лапой. Обычно я разжимаю рот и высасываю. А зачем тогда в Японии ты целовал? Я подумал, что так будет драматичнее, улыбнулся Богдан. Мы с Борей смотрели фильм, и там женщина с ядовитыми губами всех целовала, а потом пряталась в цветок. Там еще герой с крыльями примерно как у меня. О, и рога. И на его голове возникли рога. Ладно, устало вздохнул я. Действуем максимально компетентно, окей? Все кивнули, и мы пошли на террасу. Требуем человеческого отношения, мы вам не рабы, выделите нам жилье. Были и другие выкрики, менее цензурные и приличные. Никого даже не смущало присутствие детей. Все что-то требовали и кричали, мол, я их чем-то обделил. Как я понял, они хотели получить такие же условия, как и те, кто проживал у меня на территории, как японцы-изгои. И когда я вышел, народ начал орать еще активнее. «Ох, запах вкусненького», – прошептал стоящий рядом со мной Богдан. «Князь не считается с нашими правами, требуем». Все заткнулись, рявкнул я, усилив голос энергией. «Я имею полное право выгнать вас с моей законной территории. Вы остаетесь тут, только благодаря доброте моих жен, и никак иначе, так что проявите уважение». Я не стал с ними вступать в споры и дискуссии. Если они хотят показать, какой я мудак, что ж, пусть будет так. Пусть все знают, что князь Кузнецов тот еще непорядочный человек. Это хоть как-то оградит меня от случайных зевак. Те, кто со мной сотрудничает, знают, что я вполне лоялен и добр. Так что наплевать, к черту. Мы требуем человеческого отношения, крикнул какой-то мужик. Ага, вкуснятина, услышал я тихий голос Богдана. Вон и первый. Человеческого отношения, улыбнулся я и щелкнул пальцами. Угольки, как стая верных псов, сорвалась с места и окружила толпу. Болванчик навис над ними, угрожающе сверкая и переливаясь. А для пущей уверенности на каждого из присутствующих были направлены лазерные лучи. Разумеется, никто не будет на них нападать, но так они хотя бы перестанут орать. И это сработало. «Что вы делаете?» – испуганно спросила женщина в первом ряду. «Как что? Даю вам то уважение, которого вы заслуживаете». Я кивнул Богдану идти за мной. «Моя задача – защищать мирный народ, как от внешних врагов, так и от внутренних. Но это не всегда получается. Хотя, у меня получается». Мы спустились в толпу. Хоть народ и недоволен, но стоял спокойно. Все же здравый смысл у них преобладал. «Я князь, и если кто-то из простолюдинов поднимет на меня руку, мне ничего не стоит испепелить его несколькими сотнями способов, и я буду в своем праве. Вам холодно в ваших временных жилищах», — продолжил я, обращаясь к толпе. «Вам не хватает еды, теплых вещей, назовите мне хоть одного аристократа, кто хотя бы в половину сделал лучше, чем я». Мы подошли к тому мужчине, которого приметил Богдан. «И помимо этого вы находитесь в одном из самых защищенных мест, и я вам это докажу». Я показал на мужчину пальцем, и Богдан в мгновение оказался напротив. Толпа отшатнулась. «Ой, ваша светлость», — начал мямлить мужчина, но я уже и сам почувствовал, как в нем клубится что-то инородное. «Действуй», — холодно произнес я. Богдан схватил мужчину за руку, а затем за лицо. Его пасть открылась непропорционально широко, и через пару секунд из мужчины вылетела серая материя. Этот человек поселил в себе зло, божество, которое сеет раздор и распространяет недоверие, как яд. «Но я уже говорил, что защищу вас». Богдан быстро закрыл рот и проглотил инородную субстанцию. Народ в ужасе шарахнулся и попробовал убежать, но детальки болванчика и угольки угрожающе появились перед ними. «Не стоит», — продолжил я, — «никто не умрет. В некоторых из вас сидит частичка злобного божества, и мой помощник найдет всех». Дальше дело пошло куда быстрее. Богдан выуживал по человеку, вытаскивал из него частицу небесного пастуха и возвращал на место. Когда же все закончилось, я снял живое оцепление. «А теперь слушайте меня», — прогремел мой голос. «Те, кто подбил вас на это маленькое восстание, были заражены этой скверной. Это нормально, я не сержусь. И если вы по-прежнему хотите покинуть территорию моего поместья, то вас никто не задерживает. У вас всегда есть выбор». Но на этот раз все почему-то молчали. Я постоял некоторое время и вернулся к дому. Богдан же с угольками пошел по территории в поисках остальных зараженных. Мне же надо было успеть сделать несколько дел. Так что я зашел к Наде и уточнил, где в данный момент находится князь Есенин. «Хм, хороший вопрос», — кивнула она. «По моим данным, последний раз он был в Москве. По крайней мере, мои девочки ездили к нему в Красноярское поместье. Также я созвонилась с несколькими другими особняками, и там тоже пусто. Я не стал откладывать это дело в долгий ящик и, взяв с собой только кицунью, прошел через портал в Москву. Там погодка была чуть теплее, солнце светило ярко, на небе ни облачка, легкая изморозь на лужах, красота. Судя по информации от Нади, в Подмосковье есть два поместья Есениных, так что надо просто поехать туда и найти князя. Когда я поднялся из подвала в дом, то застал Валеру за чтением газет, что для меня удивительно. Никогда не видел его читающим. Миша, он даже не посмотрел на меня. Ты знал, что по всей территории южного пояса нападения тварей усилились, а с северной нет? Знаешь, почему? Нет, я сел напротив. Но ты мне сейчас это и объяснишь, верно? Потому что один из порталов ведет в северный пояс. Я все свободное время торчу там. Мои силы возросли многократно. Благодаря нашему слиянию, мне кажется, возвращение моей силы – это просто вопрос времени. И что ты хочешь от меня? Удивился я. Я хочу пойти в другие пояса, заявил он. Хочу посетить все пояса на планете. Ты знал, что есть отдельные локации, как в Японии, например, Фиджи. Там весь остров усеян метеоритами. Валер, давай прокатимся и поговорим в дороге, предложил я. Есть дело к Есенину. Как только я произнес эту фамилию, Валера сразу оживился. На лице появилась довольная улыбка. Еще бы, Саша Есенин был один из немногих, которые могли составить ему конкуренцию. Хотя в данный момент что-то я сомневался, но предупреждаю, Саши там нет. Блин, вздохнул Валера. Ладно, погнали. Выйдя из дома, мы натолкнулись на Дениса Бердышева. Тот изо всех сил пытался сдвинуть танк. Просто танк. Красава, Денчик, так держать, у тебя время до вечера. Помахал ему Валера. Я же смотрел на это, как на какой-то балаган. А что тут происходит? Как что? Тренировка моего ученика. Махнул Валера рукой. Все, поехали, а то я еще хочу успеть на вечерний сериал. Мы запрыгнули в машину и поехали по первому адресу. Так, Валера, объясни, зачем тебе посещать все пояса? Спросил я. Сила, сказал он. Чем больше я закрываю метеоритов, тем больше силы. Да и ты не останешься в накладе, верно? Тут не поспоришь. Благодаря Валере, мое внутреннее море энергии было достаточно огромным, чтобы до конца жизни можно было не переживать. Но мы же на этом не хотели останавливаться. А кто будет охранять портал? Спросил я. Гвардейцы достаточно обучены, продолжил он. Плюс конюхи. Я по-прежнему считаю, что они тратят свой потенциал впустую. Ну и я предлагаю поселить тут Богдана и Любавку. Мирных жителей все равно уже нет, а гвардией будет руководить командир. Все чинно и красиво. Хаем, давай посмотрим, как это будет работать на практике. Если все хорошо, то можешь отправляться в свое путешествие. А ты рассказал Таре, что хочешь уехать. Лора появилась на заднем сиденье автомобиля. Нет, пока не сказал. Да и зачем? Мы же и так каждый день видимся во внутреннем хранилище. Когда осталось пара километров, я отправил болванчика на разведку, но к моему удивлению он ничего не показывал. Просто не мог пробиться через защиту. Удивительно, произнесла Лора, сидя на заднем сиденье. Значит, он точно там. Мы доехали до ворот. К нашему общему удивлению, не было ни охраны, ни пропускного пункта. Да и дорога выглядела так, как будто сюда вообще не проезжала ни одна машина, так что пришлось оставить авто у въезда и пойти пешком по сугробам. «Ты уверена, что Сергей Александрович тут?» – обратился я к Лоре. Вместо ответа она показала картинку с большой высоты через болванчика и максимально приблизила зум. На крыльце отчетливо проглядывалась фигура человека. «А напомни, нахрена он нам нужен?» – спросил Валера. «Мэйдзи сказал, чтобы я спросил князя Есенина про мертвую воду, которую спер Петр I с Исааком, а других вариантов не было», – вздохнул здоровяк. «Территория поместья была огромной, примерно как моя в Широково, а дорога не расчищена, так что нам вскоре это все надоело, и я приказал болванчику топить снег перед нами. Подойдя ближе к дому, мы и вправду увидели князя Есенина, и выглядел он очень печально, осунулся, синяки под глазами, недельная щетина, и кажется, он даже не мылся. Сергей Александрович», поднялся я на пару ступенек. «Добрый день, Миша», — попытался улыбнуться он, но закашлялся и сделал пару глотков из расписной фляги. «Ты пришел мстить?» Что ж, он убрал флягу на стол и посмотрел мне в глаза. «Давай, я не против. Зачем мне вам мстить? То, что было, это вопрос решенный. Я не буду вдаваться в подробности и детали нашей с вами стычки. Но я хочу, чтобы вы помогли мне с одним вопросом, от которого, возможно, зависит судьба этого мира. А если мне не интересно», — выдохнул он, — «вам не кажется, что вы слишком рано сдались? Моя жизнь сломалась, жена никогда меня». Меня оттеснил Валера и подошел к Есенину. В следующую секунду он влепил князю сильный боковой, что того аж откинуло с крыльца в снег. «Сраный нытик, ты меня уже взбесил, а ведь не прошло и пары минут. Жалкое ничтожество, мы пришли к тебе с просьбой, от которой зависит судьба миллионов людей. А ты, мудачила, сидишь тут и слюни распускаешь, что его баба кинула, что других в мире нет. Я впервые был согласен с Валерой и не стал ему мешать. Есенину нужна была шоковая терапия, и если у меня не получится, то вот у этого здоровяка рядом со мной точно». Король знал, что надо сказать человеку, чтобы поднять в нем боевой дух. Пусть этот король и из другого мира. Сугроб, в который улетел Есенин, начал интенсивно плавиться, и в воздух поднялся столб пара. «Ты расскажешь нам все, что необходимо. У тебя есть только один выбор. Или ты расскажешь нам все добровольно, или я выбью информацию из тебя вот этими кулаками», — продолжил Валера. «Такого жалкого ничтожества я давно не слышал. Неудивительно, что от тебя ушла жена и все отвернулись. Стонато. Из-за плотного пара ничего не было видно, так что мощный луч энергии был для нас неожиданностью. Мы успели отпрыгнуть. Луч ударил в дом, пробив его насквозь. Кажется, он не шутит», — ухмыльнулся Валера и пошел вперед. «Повтори, что ты там сказал про мою жену и детей». Из парка вышел Есенин. Борода и волосы превратились в огни голубого пламени, а из глаз вылетали молнии. Руки были сжаты в кулаки. «Я сказал, что ты стоната», — оскалился Валера. Тело Есенина пошло бликами, и он оказался между нами. «Быстро». Я успел поставить блок, а Валера расставил руки, принимая удар. От Есенина пошла мощная волна. Он повернулся к Валере и ударил его кулаком в грудь. Мой заместитель отлетел в дом. Стены задрожали и крыша обвалилась, на время похоронив Валеру под обломками. «И не жалко вам свое поместье?» — улыбнулся я, выпуская болванчика и доставая два меча. «Да наплевать. Вы пришли в мой дом и начали говорить плохие вещи про мою семью. Я пожертвовал всем ради нее, даже своими принципами». В руках возникли два светящихся луча чистой энергии. Князь снова испарился у меня перед глазами, что даже Лора не смогла этого заметить. В воздухе осталась только остаточная проекция, создавая эффект нескольких силуэтов. «Ну, погнали», — выдохнул я и тоже ускорился. «Лора, приготовь протоколы». Есенин возник сбоку, и только чудом я успел поставить блок. Впервые услышал, как Ерх напрягся, а родовой меч опасно прогнулся. «Ни хрена себе», — выдохнул я. «Да, старик, еще был полон сил». Я парировал его удары один за другим. «Вы посмели прийти в мой дом?» Он ускорялся с каждым ударом. «Ублюдки! Князь, очнись!» Не выдержал я, закручивая вокруг него вихри с болванчиков, и они начали взрываться у его лица. «Нам нужна информация. Вы один из сильнейших людей в стране. Мне больно смотреть, как вы сами себя губите. Оставьте меня в покое». Здание, куда отлетел Валера, затрясло. Потом произошел взрыв, и все обломки полетели в воздух. «Надо же, посмотрите на него». Валера вышел из обломков, стряхивая с себя пыль. «Какие мы нежные. Значит, ты не так уж и силен, князь, раз ноешь по таким пустякам». «Да как ты?» Валера поднял руку. «Я не давал тебе права говорить», — и посмотрел на меня. «Миша, свали в сторону. Неужели ты думаешь, что я не смогу справиться с такой размазней? Что ж, делай все, что хочешь», — пожал я плечами и отозвал болванчика. «Поймал тебя на слове», — улыбнулся он и снял защитную перчатку с руки. «Вот теперь, князь, мы повеселимся». Глава 23. «А кто тут у нас такой сильный?» Один из безымянных островов в Тихом океане. Теплое солнце нагревало песок и воду. Легкий бриз со стороны моря создавал прохладу и приятное ощущение свежести. Пальцы тихо шелестели, делая и без того умиротворенной картину отдыха и радости. На берегу стояли три шезлонга с зонтиками. На одном лежал Исаак в солнцезащитных круглых очках, на втором — Петр I. «Забавно, но я тут никогда не был», — произнес Романов. «Вообще, если посудить, я мало путешествовал. Австрия, Англия, Речь Посполитая, Пруссия, Франция, кажется, Турция. А так далеко», — он положил руки за голову и прикрыл глаза. «Всегда бы так. Вы, божества, вообще не умеете отдыхать». Исаак же опустил на нос очки и укоризненно посмотрел на него. «Ты до сих пор не понял, что я не божество, а только сосуд». Он надел очки обратно и также закинул руки за голову и положил ногу на ногу. «Я тот же Исаак, просто теперь мои взгляды немного поменялись». «Да один хрен ты не особо наслаждаешься отдыхом?» — спросил Петр. «Почему же?» — ухмыльнулся тот. «Наслаждаюсь. Море теплое, небо чистое. Сам, Признаюсь, не бывал в таких местах. Они некоторое время лежали молча. Вскоре из-за пальм вышла девушка в купальнике и с подносом и поставила между мужчинами два коктейля. После чего ушла. «Так ты говоришь, что сюда должны приехать два генерала хаоса», — уточнил Петр. «А нахрена? У меня есть доступ к метеоритам. Есть ключевые фигуры, которые смогут противостоять целому городу. Мы же можем устроить хаос по всему миру». Исаак хмыкнул. Он взял коктейль и отпил. «А во, замечательный вкус», — сказал Исаак, а потом посмотрел на Петра. «Я понимаю, зачем божествам этот мир. Души людей — ценный материал. К тому же из-за того, что случилось 300 лет назад, нечто уже не может оставить это просто так. Тут личное. А уж когда другие божества узнают, что именно тут находится брешь в измерениях, то ох как все оторвутся. Ты так не считаешь? Это вопрос времени. Помимо моего господина и хаоса, тут полно других божеств. Просто они не обращают внимания на этот мир. Есть куда интереснее. Пока что они так думают», — Исаак улыбнулся. «Они просто закинули удочки в виде своих частиц, и все». «А хаос?» — спросил Петр. «Хаос такой же болван, как и все остальные. Вначале он просто хотел пожрать эту планету, но потом узнал некоторые нюансы. Потом его чуть не уничтожили. Был один человек, его потомок, кстати, присутствовал в последней битве. Кузнецов, да, знаю такого. Володя был сильным», — хмыкнул Романов. Исаак сел на шезлонг и скрестил ноги. «Сильным, и это все, что ты можешь о нем сказать». Петр ухмыльнулся и опустил ноги в горячий песок. «Сильный, да, это идеально описывает Володю. Он был квинтэссенцией силы. Никого не было сильнее. Он мог в одиночку». Вдалеке послышался гудок катера, и мужчины переглянулись. Встав, они прошли по колено в теплую воду. На горизонте показался маленький корабль. Он плыл к острову, и по мере его приближения слышалась музыка. «Романов, глядя вдаль, произнес Исаак, зачем тебе все это? В смысле, у тебя внутри нет частицы ни хаоса, ни моего господина, но ты против человечества. Ты хочешь, чтобы вокруг все умирали. Зачем? Если я не могу править своей страной, то пусть ее вообще не станет. А остальной мир, я бессмертный», — пожал он плечами. «Мне просто интересно наблюдать, как человечество сопротивляется, что они предпримут, чтобы остановить вас, или нет. Это интересно. Ты страшный человек, гораздо страшнее, чем мой господин или другие божества. Разве?» — улыбнулся Петр. «Я не прикрываюсь отговорками, что мне что-то надо. Я хочу поработить людей, хочу души, хочу что-то неведомое. Это все отговорки просто для того, чтобы потешить свое эго, показать другим силу, чтобы все боялись. Это комплексы, Исаак. Вот взять хаос. По большому счету, это хаотичность, беспорядок, который может быть как разрушительным, так и созидательным. Но что я вижу? Метеориты падают на Землю, гибнут тысячи. Монстры с других миров, каких доселе никто не видел. Разве это истинный беспорядок? Нет, это простое зло, не стихия, которая делает все, что ей вздумается. Нет, у нее есть цель, а ты, а я просто наблюдатель, да, способный подтолкнуть к определенным действиям одну или другую сторону. А все почему? Потому что это чертовски весело. Чем еще занять бессмертие, когда у тебя бесконечное число лет? Рассмеялся Петр. Думаю, ты понравился моему господину, — улыбнулся Исаак. Катер, тем временем, прибыл к острову, и парочка загорелых ребят, спрыгнув в воду, потащили катер к берегу. Там они вбили колья глубоко в песок и, пришвартовав судно, вернулись на борт. Затем в воду спрыгнули двое. Женщина была в широкой бежевой шляпе и в легкой накидке в сеточку. На руках куча браслетов. Мужчина же носил цветастую легкую рубашку с изображением слонов и в шортах. Он нес два чемодана. «Аккуратно!» — воскликнула женщина, когда увидела, что ее спутник чуть не уронил чемоданы в воду. «На кой черт мы вообще взяли с собой чемоданы?» — прорычал мужчина, но все же поднял их над головой. Петр удивленно посмотрел на Исаака, и тот кивнул. «Это они, два генерала хаоса», — ухмыльнулся он. «Нам понадобятся их способности». «И какие?» — с интересом рассматривая пышногрудую женщину, поинтересовался Петр. «Запечатывание». «Добрый день, господа», — высокомерно задрав нос, произнесла дама. «Можете называть меня Корнелла. Это Натан». Она осмотрелась. «Ну и где овации? Мне начать убивать, чтобы нам показали наши комнаты?» «Я Исаак, это Петр», — представился последователь пастуха. «Нам необходимо...» «А-а, мальчик, ты не понял, мы тут сперва обустроимся, Отдохнем и только потом будем выслушивать ваши просьбы. У нас другой начальник», — выдохнула она и пошла по пляжу. Исаак же спокойно проводил их взглядом. «Кажется, вы чего-то не поняли. Вы тут простые исполнители, которые будут делать как необходимо. Не мы подчиняемся вам, а вы нам, так что закройте свои рты и слушайте меня». Мужчина, который был на пару голов выше Исаака и шире его в плечах, в секунду оказался за спиной у парня. «Следи за языком, ты, шестерка пастуха. Никто не смеет так говорить с моей супругой». «А не то что», — медленно повернулся Исаак, и его глаза начали наливаться дымкой. Между ними промелькнула едва заметная искра, и песок вокруг них начал подниматься в воздух и закручиваться в спираль. «Вау-вау, давайте выдохнем», — воскликнул Петр и встал между ними, спокойно разрушив между ними напряжение. «Итак, время у нас еще есть. До готовности мертвой воды осталось 3 дня, так что и я, и Исаак, и вы, дорогие гости, можем отлично провести время на этом острове». Его лицо изменилось в зловещую гримасу, отчего все слегка удивились. «Потому что потом настанет конец этого мира. Жалкое ничтожество, которое получило свои силы только потому, что удачно родился в нужной семье», — ухмылялся Валера. «Я же приподнял бровь от этого странного заявления, так как то, что он сказал, касалось его даже в большей степени, чем князя Есенина. С момента, как Валера снял перчатку, ограничивающую его способности, многое поменялось. И да, теперь, по большому счету, она ему была не нужна, так как нагрузка распределялась на внутреннее хранилище, которое, я напомню, было бесконечным. Так что телу уже ничего не угрожало. Поэтому Валера теперь пытался с удвоенной скоростью вернуть себе прежние силы». «Что ты такое?» — произнес Есенин, глядя на противника. А тут было на что посмотреть. Перед ним стояло существо под 3 метра ростом, 6 рук, 4 глаза и слегка сумасшедшая улыбка. Над головой горела корона во всей своей красе. По крайней мере, больше я не видел. Глаза у Валеры наблюдали за князем с хищным спокойствием. «Жалкий человек смеет спрашивать у меня», — прогремел голос Валеры. В каждой руке появилось по мечу. Тело окутало голубоватым сиянием, и он медленно пошел к князю. Земля под ним дрожала. Снег полностью испарился в округе. «Энда, такой действительно мог в одиночку разрушить целую планету», — присвистнула Лора. «Хотя, князь же не стал отступать или убегать. Тут уж он показал, почему его род называют сильнейшим в империи». Вытянув руку вперед, он выпустил яркий поток света в Валеру. Тот же, как истинный царь, принял весь удар на себя. «И если поначалу я думал, что это никак не навредит ему, то ошибся. Этот сплошной поток энергии начал теснить Валеру. Есенин делал шаг вперед, а Валеру двигало назад, хотя он и упирался ногами в землю, оставляя за собой борозду. «Ты, чудовище!» — гремел Есенин. «Явился сюда и смеешь оскорблять меня и мою семью. Я уничтожу любого, особенно монстра. Я же заблаговременно отошел чуть подальше, чтобы в меня не прилетело шальное заклинание». «Монстр!» — зарычал Валера. «Ты, старый, совсем охренел. Ты труп. Я вижу нашу разницу в силе», — наседал князь. В следующее мгновение он убрал руку и тут же исчез, появившись за спиной Валеры. Но улыбка так и не сошла с его лица. Он повторил за Есениным и также переместился за его спину. «Старик, в эту игру могут играть двое». Он поднял одну из рук, и кусок земли, на котором стоял Есенин, вылетел из земли как столб. Князь не успел среагировать, и его прибило к земле. Валера же подпрыгнул и сформировал огромный шар размером с московский дом. «Давай проверим, сколько ты сможешь меня развлекать». И с этим огромным шаром полетел навстречу Есенину. Лора же накинула мне на глаза специальный фильтр, чтобы я видел все даже при яркой вспышке. Земля дрогнула. Меня качнуло. В том месте образовался кратер, и никаких руин особняка уже и в помине не было. Военная магическая база, в 20 километрах от сражения. На военной базе все стояли на ушах, мелкие отряды бежали на склады за оружием. Кто-то надевал лучшие артефактные доспехи, кого-то снабжали мощным оружием ближнего и дальнего боя. «Командир, что происходит?» — кричал один из прапорщиков своему капитану. «Семёныч, я что, знаю, только что позвонили с центральной и сказали, что в 20 километрах отсюда замечена мощнейшая вспышка энергии. Так творится что-то». Тут земля дрогнула, и на горизонте появился гриб из пыли. «Что за херня?» — выдохнул капитан. Остальные солдаты тоже замерли на своих местах, наблюдая за взрывом. «Чего застыли, олухи? Живо, в машины!» — «Полная боевая готовность», – заорал прапорщик. К нему подбежал связист и начал быстро тараторить о состоянии взвода. «Что у нас в той стороне?» Подошел к ним полковник в полной броне и шлеме, за которым даже не было видно лица. Капитан и прапорщик пожали плечами. «В той стороне», – тихо произнес стоящий рядом с ними связист, – «поместье князя Есенина». «А нет», – выдохнул полковник. «Неужели кто-то хочет уничтожить князя?» И, сняв шлем, побежал в штаб. «Выезжайте. Я поеду, как только сообщу в Кремль». Он забежал в штаб и набрал первого секретаря царя. «Алло, это база 2042. Предположительно, на поместье князя Есенина было совершено нападение. Вышлите кого-нибудь сильного. Наши подразделения уже выехали на место». «Вас понял», — размеренно ответил секретарь. «Я передам царю». Когда Валера вмазал по Есенину этой мощной атакой, я даже испугался, не переборщил ли он, и жив ли вообще князь. «Не ссы», — услышал я голос Валеры. «Я не сильно, хотя по мне так это было пиздец как сильно». Но тут же я получил ответ. Пыль еще не осела, а на глубине кратера, где находились Валера и князь, начали появляться искры молний. Потом их стало все больше. Появились белые линии, камни вокруг начали подниматься в воздух, словно наэлектризованные.